Домой приехал среди ночи, осмотрелся. Ярко светила крупная луна. Снег казался зеленым и синим. Дикий мороз щипал лицо. Марджот белым конусом дырявил высокое небо. Агробаза светилась редкими огнями. Он пошел от трассы напрямую вдоль ручья и тут увидел новостройку, сложенный сруб. Это был их будущий дом. Оттоптанный вокруг снег, доски, бревна свидетельствовали, что работа идет споро. Уже стояли первые стропила, внутри сруба было темней. Оглядел все-таки. Передняя, кухня, одна комната, вторая, хоромы, 2 года хлопотал. С приподнятым настроением прошагал он с грузом на плече по берегу ручья к своему домику и почти сразу встретился со сторожем. А я гляжу и дивлюсь, кто это по стройке ходит, высматривает. «С прибытием вас, Сергей Иванович! Ты больно легко одет для хранения», — сказал Морозов. «Здравствуй, Васильевич! Как вы тут? Мороз к 50, а в Магадане хоть в снежки играй. Ветер с моря, корабли туда-сюда, возят грузы, трасса гудит. Дома у меня спокойно, порядок». И жена ваша на ногах, ходит в теплицы, лук сажает. А я с напарником стерегу агробазу и ваш домик, чужих шатающих отгоняю. Стучать ему не пришлось. Оля услышала разговор, угадала, кто, и открыла сразу. Из двери наружу хлынул теплый влажный воздух. Наконец-то! А ты говорил на 3 дня, замерз поди. Ничего, привычка, развязывай поклажу, я умоюсь пока. Второй раз говорить об этом не пришлось. Ничего отраднее для молодой женщины нет, как обновы. Оля уже раскладывала и рассматривала добытые через Тоню Табышеву теплые заморские сапоги, платья, какие-то банки. На одной из них был изображен ананас. Господи, чудо-то какое! Только в романах и читала об этих ананасах. Небось, дороговизна, страшная. Выглядела она хорошо, была радостной. Ночь уже шла к концу, а они все разговаривали. Конечно, Оля примерила платье, и Морозов еще раз убедился, как хорошая одежда украшает красивую женщину. Слава Богу, он дома, в семье, и скоро их семья прибавится. Это и есть счастье во искупление пережитого и всего грешного, что переживают сейчас люди». Из лагеря донесся первый удар по куску рельсы. Подъем. Потом еще и еще удары. Звон этот напоминал заупокойный, кладбищенский. Другие звоны, колокольные, в городах и весе христианской страны уже стали забываться. Зато распространился, и не только на Колыме, вот такой звон. Он подымал по утрам миллионы рабов, загнанных в лагеря. Если когда-то люди отзывались на звоны церковные крестным знаменем, короткой молитвой, то теперь в бараках можно было услышать только матерщину и проклятие. «Куда гонят тебя, тысячелетняя Россия?» Сергей и Оля все-таки заснули. Агроном мог позволить себе выйти несколько позже. По ту сторону ручья уже раздавались голоса. Гудела водогрейка. доносился высокий жадный визг циркульной пилы, около которой всегда громоздились кучи бревен и пеньков. Рабочий день набирал силу. Морозов не пустил жену на работу. Да она и сама не особенно рвалась. Хотелось еще и еще рассмотреть подарки. Она так долго не видела ничего красивого, не носила ничего нового. Тонкие, как паутинка, чулки натягивала с великой осторожностью. И потом долго рассматривала, ощущала, как невесомо обтягивают они, приятно щекочут ноги. Ведь ее лучшие годы прошли в тюремной камере, в бараках. Она знала, что такое одежда БУ, иначе говоря, бывшая в употреблении, неизвестно с чьих плеч. А тут такое красивое новое белье, такие платья, туфли. Вот теперь она не откажется пойти с мужем в клуб, пусть смотрят и завидуют. Она придирчиво осмотрела, даже примерила и синюю куртку на молнии и смехом, которую купил себе Сергей. В такие ходят только летчики. В тот же день Морозов сказал начальнику совхоза, что неплохо бы информировать Кораблина о разговорах с генералом, которому Кораблин прямо подчинялся. Капитан с готовностью схватился за телефон. Хотя говорил он сбивчиво и не очень толково, Кораблин понял, о чем речь, и сказал: «Приходите с Морозовым к 4, подготовьте заявки для совхоза». Он принял их сразу, хотя в приемной и сидели 4 посетителя. Пожал руки, мельком прошелся взглядом по распахнутой куртке агронома, показал взглядом на вешалку, где капитан уже пристраивал свою шинель. «Входим в контакт с авиаторами», — спросил Морозова, имея в виду куртку. «Летчики тоже не стесняются торговать на магаданской барахолке, как и моряки». Странная улыбка возникла и погасла на лице Кораблина. Не сдержался, спросил: «Тут ходят слухи, что магаданская молодежь выстраивается в очередь, чтобы попасть на корабли. Правда это?» «Я не был в порту, но разговоры слышал. В 2 средних школах из 9 и 10 классов ушла чуть не треть учеников, сыновья крупных деятелей. У них с документами порядок. После кратких курсов они становятся матросами. 5-6 рейсов туда-сюда, и можно жить без образования. Дворяне. А что же родители?» Морозов опустил глаза. «У меня в кабинете подслушивающего устройства нет. Не бойтесь». «По-моему, родители как раз поощряют, устраивают. Престижно, выгодно. Говорят, лови момент, школу можно и потом». «Да таких родителей, до них трудно добраться. Они свою мораль исповедуют, смену себе готовят». Капитан не проронил ни слова, сидел с испуганными глазами. «Так что за разговоры были у генерала Комарова?» Сергей начал рассказ о встрече, о проблемах. Положил на стол заявки на стекло, на машины для поля, на пасеку, на семена овощей и клевера, на коров и быков. «Клевер-то зачем? Вымерзнет». «Для пробы. Сеют же в Архангельске пермский клевер. У нас есть отличная земля из теплиц. Устроим в поле пробную площадку. Вот на ней и посеем. Если удастся, тогда будем пропускать всю землю из теплиц через клевер. Хоть раз за 7 лет. оздоровлять. Трава — самый лучший лекарь земли.